Глава 17. «Такаги-сан, так что у вас произошло?» В очередной раз спросил директор школы Сайкуно Гакка Мицуру Оказуми. Я в очередной раз пожал плечами и завел прежнюю пластинку. «Утром я увидел здоровенную крысу, которая скрылась под крыльцом школы. Я хотел сказать об этом учителю, но так торопился на урок, что забыл. На перемене же снова об этом вспомнил, и мне даже показалось, что снова увидел ее. По крайней мере, я заметил, как мерзкий голый хвост скрылся в подсобке. Как истинный самурай, я решил сам разобраться с этой тварью. Когда я постучал в дверь, то услышал там писк и шебуршение, а потом уже рванул дверь на себя и ударил эту сволочь тростью. Я честно не знал, что там будет Мацуда-сан. При этом я старательно пучил честные глаза и пытался создать впечатление самого искреннего человека на свете. Мы сидели в директорском кабинете. Не могу сказать, что мебель была самой дорогой и шикарной, но была подобрана со вкусом. Шкафы с книгами должны подчеркнуть глубину мудрости, а золотые корешки фолиантов еще и обращали внимание на аккуратность и рачительность хозяина кабинета. Я чуть ерзал на кожаном сидении кресла, уперев руки в мягкие подлокотники. Все пытался пристроить больную ногу так, чтобы она оставалась в выпрямленном положении. Со стены за моей спиной на кабинет взирал исполненным спокойствием взглядом наш император Наруката. «Но вы знаете, что Мацуду увезли в больницу?» «Как же не знать? Я сам и вызвал машину скорой помощи. Как только я понял, какую невероятную ошибку совершил, так тут же попытался изгладить вину. Но откуда же я мог предполагать, что сын старшего комиссара будет прятаться среди швабры чистящих средств? Слушайте, а он не мог там употреблять наркотики? Я даже руками сплеснул. А что? Говорят, что дети таких родителей часто слетают с катушек от вседозволенности. Нет, Мацуда-сан вовсе не принимал там наркотики. Он... Что он? Поджидал своего врага, который позвал потрахаться его подружку? Неужели Мацуда такое сказал? Неожиданно у него заболели глаза, и он спрятался там, чтобы глаза немного отдохнули. И он точно не догадывался, что получит такое. «Директор Оказуми, я не предполагал ничего подобного. Я думал только о крысе и о том, что она может покусать и перенести бешенство. Я не мог предполагать, что мой геройский поступок принесет такое несчастье». Директор вертел в пальцах карандаш, смотря на него так, как будто это было самым важным на свете. И вертел он его с такой скоростью, что еще немного и обгонит лопасти вертолета. «Изаму Такаги, ты первый хинин, который учится в нашей школе. Я не хочу сказать, что ты плохой человек или что ты дурно учишься, но к тебе порой относятся так, как будто ты человек второго сорта. Это не так, но... Я знаю, господин Оказуми, но ко мне относятся так, как я позволяю это сделать. Дурное отношение я пресекаю на корню. Любой человек ответственен за то, как его воспринимают. Мне наплевать, что обо мне думают. Гораздо важнее то, что говорят в глаза. В глаза не все могут сказать правду. А уж по поводу остального, я не миллион долларов, чтобы нравиться всем». Директор так и не взглянул на меня. Карандаш в его пальцах завертелся еще быстрее. По столу пошел ветерок, как от вентилятора. «Очень интересная личность, Изаму Такаги. Очень интересная. Я понаблюдаю за вами. Веками ваша каста была в положении рабов и слуг, поэтому очень интересно слушать ваши рассуждения. Как будто это вовсе не вы сидите в кресле напротив, а один из аристократов с древней кровью. А уж сколько гордости звучит в ваших словах. Когда вы поступили в школу Сайкуно Гакка, мы с коллегами даже устроили небольшой спор, как долго вы протянете здесь. Никто не дал больше месяца. Но вы продержались, причем неплохо, и даже начали давать сдачи тем, кто кичится собственным положением и чистой кровью. Несомненно, я обращу на вас более пристальное внимание. Возможно, даже напишу докторскую по вашему случаю». «Докторскую по моему случаю? Вот уж чего не хватало». Я взглянул на директорскую руку и одним движением выхватил карандаш из пальцев. Вторым движением метнул деревянное оружие через всю комнату. Раздался стук. Брови директора взметнулись к линии волос. «Оказуми-сан! Я хочу всего лишь учиться. Мне не нужно лишних глаз и копания в моей жизни. Я не тот, который очень интересен для исследования. Поэтому я не буду высовываться, а вы не будете обращать на меня внимание. Как вам такой договор?» Директор перевел взгляд со стены на меня. Его губы дрогнули в усмешке. «Не подумай, что меня это впечатлило». В следующий миг он дернул кистью так, что она описала полукруг и выхватил из подставки на столе новый карандаш. Кисть выпрямилась, карандаш свистнул возле моего уха, взметнув прядь волос. Через полсекунды раздался стук. Второй карандаш воткнулся неподалеку от первого, во вторую глазницу императора. Теперь два желтых деревянных стержня с красными набалдашниками торчали из лица Наруката, каждый точно в зрачке. «Хм, а я думал, что один хулиганю в этой школе». «Нехило», — усмехнулся я. «Нехило», — кивнул директор. «Я знаю, что ты вступил в якудзу, молодой человек. Что же, это твой выбор. Надеюсь, что ты образумишься раньше, чем ляжешь пушечным мясом под пресс преступной машины. В любом случае, это моя жизнь, и ответственность за нее несу только я. Мы с вами похожи, директор Акадзуми. Вам и мне нужно спокойствие в школе. Я не хочу отсвечивать, но и в обиду себя не дам. Поэтому предлагаю нам заключить перемирие. Вы не будете обращать на меня внимания, я же не буду затевать драки на территории школы». «Договорились, господин Такаги. Думаю, что ты сдержишь свое обещание. И все же ты очень интересный персонаж. И ведь кланы Акамото, Макото, Кабаяси, Танаки, Утида почему-то высказываются о тебе только положительно. Чем юный якудза из семи бедных хининов смог завоевать их расположение?» Я встал с кресла и сделал вежливый поклон. Некоторые вопросы не требуют ответа, поэтому я и не стал отвечать на последний. Директор коротко кивнул. Руку я уже научился не подавать. Пусть тут не знают, насколько у самурая Такаги выросли мозоли от меча. После посещения кабинета директора я еще немного посидел на скамеечке у дубов, а после побрел на третий урок. Кацуми снова сделала вид, что меня нет в принципе. Химика же посмотрела со страхом. Я только подмигнул в ответ. «Боится, значит, уважает. Разговор с ней перенесем на более позднее время. Сейчас же надо сделать вид, что усердно учусь». Исай Макото, парень с прической ежика Соника, показал поднятый большой палец. Я кивнул в ответ. «Похоже, что не только я один недолюбливал Мацуду». Зато сюрприз нарисовался на большой перемене. Так как я не успел приготовить бенто на обед, а Кацуми все продолжала игнорить меня по полной, пришлось тащиться в кафешку Аяки. Не то чтобы не очень-то хотелось есть, но надо было чем-то себя занять. Стоило мне отойти на сотню шагов от школы, как в мою сторону направились четверо парней, до этого подпиравшие стену дома. Я моментально оценил опасность. Двое не вынимали рук из карманов, еще один держал руку под полой куртки, как будто сжимая рукоять пистолета. Четвертый же шел свободно, на губах дурацкая ухмылочка, а на лбу кокетливый завиток анимешного полудурка. В руке у него был мобильный телефон. «Эй, ты Такаги!» — окликнул меня парень с завитком. В наш век развитых технологий, когда человека можно обнаружить за 3-9 земель с помощью спутников, подобные вопросы считаются верхом нелепости. Запросто можно скинуть фото в любой конец света и определить того, кто стоит перед тобой. Хотя, если разговор начинается с вопроса, то это своего рода психологический ход, направленный на подавление. Вроде того, какой иногда можно услышать в уединенном переходе. «Слышь, земляк, закурить не найдется?» Как только земляк отвечает, то сразу же попадает в ситуацию вопрошающий и оправдывающийся. А там уже следующий вопрос, и еще один, и еще. Исход зачастую предрешен еще при первом вопросе. «Нет, вы ошиблись. Такаги недавно умер», — бросил я в ответ. «Вроде бы правду сказал. Пусть и не полную, но правду». Но, как всегда, мне не поверили. «Ха! Чего ты пиздишь? На! С тобой хотят побазарить!» Завиток протянул мобильник. Я окинул взглядом всю четверку. «Интересно, они спецом качаются, чтобы выглядеть больше и внушительнее? А я не хочу». «Да ты охуел! С тобой такой человек хочет словом перекинуться! А ты рыло воротишь! Может, тебе прописать по печени пару раз, чтобы понятливее стал?» Я поджал губы. В наш век развитой дипломатии до сих пор остаются в цене вот такие предложения. Четверо на одного. По-любому в карманах оружие. Неподалеку идут две бабушки из разряда «Божьи одуванчики». Если напасть сразу, то бабушки могут и не увидеть рождение Нового года. Шальная пуля не выбирает себе цель, потому что дура. «Давай», — протянул я руку. «Вот давно бы так!» — процедил завиток. «Алло, шеф? Шеф, это я! Лёлик! Лёлик!» — выкрикнул я в динамик голосом Анатолия Папанова, когда увидел на экране слово «шеф». Не мог удержаться от подобной шалости. Надо же было так назвать своего начальника. «Ладно еще босс, но шеф...» «Ты напал на моего мальчика!» Раздался в мобильнике голос комиссара. «Ты должен понести наказание!» «Ваш мальчик напал первым. Я всего лишь отблагодарил за подарок». Сухо ответил и сделал небольшой шажок в сторону. «Если у четверки приказ меня задержать или убить, то нужно иметь пространство для маневра». «Мне плевать, что случилось с тобой. Сатору в больнице из-за тебя. А значит, за его страдания ты в ответе». «Походу, я у вас за все в ответе. Сатору совершил первую атаку на меня. Я понес потери. Я не терпила, чтобы сглатывать такое. Он сам проштрафился, когда собрался наколоть меня во второй раз. Поэтому у нас с ним по очкам пока идет 1-1. Сейчас ты сядешь с моими ребятами в машину, а они научат тебя вежливости. В следующий раз будешь думать, прежде чем думать сделать плохое семье Мацуда. Можешь сопротивляться, это их только развлечет. Через 2 недели у тебя будет последнее черное кумите. Как раз к этому времени очухаешься». После этого телефон пискнул и замолчал. Вот и все. Сейчас меня повезут мудохать. Эх, а как же не хочется-то? Я снова сделал шажок в сторону и произнес трубку. То есть вот этот вот с завитушкой на лбу даст мне 200 тысяч йен и потом помашет ручкой? Отлично. А трое других в это время будут отсасывать друг у друга? Ну, у вас в Хинахэбика и суровые порядки. Ребята, слышали, что приказал шеф? Приступайте. Я бросил мобильник в лицо завитка, и пока тот ловил, шагнул следом и ударил снизу вверх тростью. Хотелось бы набалдашником, но пока трость перевернешь, пока размахнешься. Тут же двинулся влево и зарядил локтем в раскрытую варежку второго, пока он не вытащил руку из-под полы куртки. Двое других оказались на редкость расторопными и ринулись в бой сразу же, как только раздался первый шмяк. От одного удара я увернулся, а у второй выбил из руки трость и оставил меня без оружия. 3 удара в голову я блокировал, а вот боковой в печень пропустил. Нанесен он был подло, сознанием дела. Я невольно схватился за бок и тут же получил в челюсть. Голова мотнулась, я опустил следом все тело и на развороте ударил третьего в ухо кулаком. Тот отлетел в сторону, как мешок с картошкой. Вот только пока я возился с 2 оставшимися, в себя пришла 1-я двойка. Удары посыпались со всех сторон. Я отвечал, блокировал и старался только не упасть. Если упаду, то затопчут, да еще и на глупой башке попрыгают. «Полиция!» — раздался старушечий крик. «Вызовите полицию!» Я бы вызвал, но пока что был занят. Противники тоже не жаждали привлекать помощь со стороны. У меня упала сумка. Я пнул ее ногой, чтобы не мешалось. И в этот момент один из бойцов нанес сокрушительный удар в челюсть. Блокировать я не успел. Асфальт трезво прыгнул мне навстречу. Я едва успел выставить ладони, чтобы смягчить удар. Тут же посыпались футбольные пинки. Я свернулся в позу эмбриона и только прикрывал голову и живот, чтобы пинки попадали по ним, а не по жизненно важным органам. Буцкали меня недолго, скорее для острастки. Похоже, что главное меня ожидало впереди, так как 2 подняли меня под мышки и потащили к стоящей неподалеку машине, а еще 2 пошли сзади. «О, у него из сумки выпал чаек, как нельзя кстати!» Раздался насмешливый голос. «Какой чаек? Я не брал из дома никакого чая». Скосив глаза, увидел, что один из нападающих отворачивает крышку бутылки магазинного холодного чая. «Как эта бутылка оказалась у меня в сумке?» «Ого, освежает!» — сказал человек после 2 глотков. «Даже бодрит!» «Дай мне!» — потребовал идущий рядом. «Мне оставьте!» — воскликнул третий. Завиток молчал, сплевывая на асфальт кровь. Похоже, что парочки зубов он точно не досчитался. Чай прошелся по рукам, а пустая бутылка улетела в кусты. Мы уже подошли к машине, куда должны были запихнуть мое ослабленное тельце, когда раздался знакомый голос Акиры. «Оставьте Такаги-сана в покое!» Я невольно повернулся на голос. Рядом с Акирой стоял Танака. Оба были в боевой стойке, а их пальцы уже складывали мудры. «Валите нахер!» — отозвался Завиток. «Это не ваше дело!» «Ошибаешься, Якудза!» — спокойно отозвался Акира. «Это как раз-таки наше дело!» «Но нас больше! И у нас есть!» Что именно у них было, Завиток не успел договорить, так как 3 других вдруг схватились за животы. А изо рта у них потекла фиолетовая жижа. Один за другим они упали на колени, стараясь выплеснуть из себя эту дрянь. Жижа выплескивалась медленно, как будто не хотела покидать нагретое местечко. «Эй, вы чего?» – сполошился завиток. «Что с вами? Бур-буль-бу!» Только и смог выговорить тот, который что-то скрывал под полой куртки. «Похоже, что теперь нас больше», – насмешливо проговорил Танака. «У тебя есть два пути. Либо забираешь своих облёвышей и проваливаешь, либо остаешься тут, рядом с ними». Завиток зло взглянул на него и оттолкнул меня в сторону. «Мы еще встретимся, Такаги!» «Забирай свою падаль и проваливай», — хмыкнул я. «Если еще раз здесь увижу...» Да уж, угроза от пацана с окровавленной рожей была так себе, но я не мог иначе. Завиток собрал своих собратьев по несчастью и помог им забраться в машину. Они тут же высунулись наружу, сплевывая сгустки фиолетовой жижи. Я с улыбкой наблюдал за ними, пока машина не скрылась за углом. Похоже, что у меня к сенсею Нарубу появилась пара вопросов. Но с другой стороны, он же помог мне, тихонько подсунув свое безумное варево в чай. На что только рассчитывал. Я же точно помню, что не покупал эту бутылку. «Такаги-сан, я приношу свои глубочайшие извинения». Ко мне подошел Акира Утида и встал на колени. «Я стал жертвой злого умысла, и нет мне прощения за то, что поверил анонимному сообщению, а не вам». Он совершил поклон до Гэдза. А когда выпрямил туловище, то принял из рук Джуна трость и передал ее мне, как делают рыцари в исторических фильмах. «Ты можешь сломать своей тростью любую часть моего тела, на выбор. Это будет заслуженное наказание. Надеюсь, что так я искуплю свою вину». «Но откуда ты?» — нахмурился я. «Изаму, я пытался тебе утром сказать, что врач из больницы отдал мне запись из палаты. Там до тебя лежала Хитоми со сломанной ногой. Чтобы она ни в чем не нуждалась, отец установил внутри камеру и посадил снаружи сиделку с планшетом. Хитоми потом отвезли домой, а камеру так и не сняли. Вот она и записала весь ваш разговор с Сатору», — улыбнулся Танака. «М-да, а вот я-то как раз камеру и не заметил». «Похоже, что Сатору тоже лоханулся на этой почве». «Поднимайся, Утида сама. У меня нет к тебе никаких претензий», — сказал я все еще стоящему на коленях Акири. «Ты боролся за честь сестры». «А это достойно уважения. Жаль, конечно, что ты унял голос у сердца, а не разума, но я рад, что все разрешилось». «Все разрешилось?» — хмыкнул Акира и вскочил с колен одним прыжком. «Нет, теперь у клана Мацуда появился еще один враг». «И не один. Моя Акая до сих пор плачет из-за Акими. Они были близкими подругами, а Сатору своими действиями. В общем, Такаги-сан, против Мацуда у тебя есть еще один союзник». Я с благодарностью обнял обоих ребят. Не до поклонов было, эмоции требовали обнимашек. Уже дома я спросил сенсея Наробу о подсунутом чае. Тот ответил, что хотел сделать облегчающее абстинентный синдром зелье, но немного перепутал ингредиенты, а чтобы не выбрасывать напрасно израсходованный материал, решил испытать на мне. Сказал, что это все безопасно для организма, только выходят шлаки и прочий мусор. Он даже обрадовался, когда услышал о действии своего препарата. Записал блокнотик и чуть не подпрыгнул, когда услышал с улицы голос Киоси. «Сенсей, я все обдумал и готов стоять на шпагате 2 часа. Несите свои чашки с горячей водой».